Глава вторая. Фаби неохотно отпустила меня. Плакала, вздыхала и даже пробовала скандалить. Возможно, если бы я объяснил ей, зачем именно еду, она не кляла бы эту малую кукольную почти разлуку. Но что я мог ей объяснить в моем зыбком, как предрассветный сон предприятии? Пересказать историю Барби и Торцилы? Я не сделал этого. Оттого, наверное, что боялся. Нежная, призрачная ее магия от этого растает. Еще я боялся, что если расскажу Фабии все то, о чем поведал мне Барби, к истории этой навеки прирастет время прошедшее, а мне нужно было время настоящее, причем настоящее длительное. Я не хотел, чтобы история становилась историей. Ведь я еще надеялся стать вершителем судеб ее участников, иначе нельзя. Только никчемные сочинители любят пересказывать сюжеты недописанных поэм. Мой план был прост. Найти в Капуе Торцилу, Клодии, знаменитый патрицианский род, горожане должны знать, а дальше по меньшей мере рассказать ей о том чудесном саде, что во славу ей возделал в своем каменистом сердце гладиатор Барби, а побольше забрать ее с собой. Дерзко? Ага. Но мне хотелось увидеть Барби счастливым. Блаженное мычание обнявшихся после долгой разлуки, живое тепло жадно переплетающихся пальцев, сходящихся губ, они шелушатся, идут кровавыми трещинами, когда их долго не целуют. Это достояние богов, которое становится доступным только тем из смертных, кто умеет терпеть. Это я понял, когда стиснул до хруста молочных костяшек своей грубой рукой длинную руку Фабии. Так вот, если добудешь ты эту радость для друга, будешь вторым Прометеем. Рассвело. Наш экипаж, мчавшийся во весь опор, остановился вдруг на окраине города. Последний час я мирно клевал носом, а оттого едва не свалился со скамьи, влекомой силой инерции. «Приехали!» Пыльный возница спрыгнул устало с передка и обошел тяжело дышащих взмыленных лошадей. Особым шиком с недавних пор считалось остановить повозку на полном скаку. И хотя лошадям, имеющим, как уверял меня один знахарь, слабее человеческого сердца, такие лихачества идут во вред, римские возницы ни за что не щадят скотину. Пафос важнее. Я выбрался на улицу в зыбкие объятия утра. Нерешительно, переминаясь с ноги на ногу, осмотрел конную упряжку, ощупал взглядом смутное жерло прилегающих улиц. Нужно было что-то решать. Между тем, вопрос, отчего наш экипаж остановился так далеко от центра города, отпал сам собой. Даже запряженные цугом лошади никак не проходили дальше по кривым переулкам. Вот и встали мы на окраине возле седого здания с маленькими окнами. Единственным украшением этого серого колосса была его же собственная эпическая мрачность. Тем временем кучер выволок на свет нашу поклажу. Я дал ему 100 сестерцев для поощрения. «Где это мы остановились, скажи-ка?» — спросил я его. «Чей это дом?» «В первый раз здесь», — поинтересовался кучер, цепким взглядом пересчитывая монеты перед тем, как спрятать. Я кивнул. «Это новые казармы Юлиановой школы». «Не те ли, что 7 лет тому горели?» «Точно эти. А ты неплохо осведомлен для первого-то раза». «Благоприятный знак. Вышел прямо возле тех самых казарм», — подумал я, бросая на здание подобревший взгляд. Однако где дом Клодиев, кучер не знал. Восходящее солнце уже золотило крыши. Прошмыгнул спешащий по воду ретивый раб. Западный ветер опрокинул на город ушат с ароматами распускающихся гиацинтов. Взвалив на спины поклажу, мои попутчики побрели в освояси. Купчины, споря о том, какое масло оливковое и льняное лучше хранится, двинулись по направлению к центру. Таинственный Марк с прелестным отроком, которому к лицу была утренняя дутловатая бледность, вот-вот готовы были юркнуть в сумрачную, спящую еще подворотню. Марк возложил свой меч на плечо и стал похож на бравого наемника. Юноша больше не краснел и не дичился, как видно, все непристойные нежности, которые только мог сказать Марк, уже были Марком сказаны, а юношей расслышаны. Я застыл в нерешительности. Безлюдно, спросить совета не у кого. Куда идти? Увязался за Марком и юношей, рассудив, что какая ни есть между ними Венера, а все же в моем деле она лучше Меркурия, попечителя трепливых купчин. Меркурий наверняка заведет меня в свою излюбленную вотчину на рынок, а уж на рынке точно Клодии не торгуют. Вскоре моя пара привела меня в бани. Ах, бани мои, бани! Неужто вся моя жизнь с тех пор, как, назвавшись Дионисием, я нанялся на трудную работу, будет вертеться вокруг ваших терпидариев? Впрочем, помылся я с удовольствием, и, как выяснилось, вскоре мылся не зря. Там же, у сторожа, я выспросил все, что касалось Торциллы. Выходя из терм, меня ждали мои старые знакомцы, Марк и красивый отрок, любовное падение которого, если судить по хмурому взгляду распутного волчонка, только что состоялось. Они пробыли в комнатах как раз столько времени, сколько я мылся, а теперь измятые шли каждой своей дорогой. Выпустив из себя избыток любви, Марк снова стал таинственным и деревянным. Мальчик же подурнел и как будто повзрослел на пару лет. Оба глядели отчужденно, говорили с холодной учтивостью и, видно, тяготились обществом друг друга.